Ральф против интернета. Громила Ральф работает плохим парнем в видеоигре «Мастер Феликс». Его самый лучший друг — Ванилопа, крутая гонщица из игры «Сладкий форсаж». Жизнь в компьютерных играх идет своим чередом, пока однажды в их зале игровых автоматов не появляется нечто новенькое — Wi-Fi. Теперь персонажи видеоигр смогут зайти в интернет. Но сетевой фильтр, который в ответе за безопасность всех персонажей, предупреждает: вещь новая, неисследованная, так что пока его надо обходить стороной. Ванилопа жизнерадостная и любопытная. Она обожает гонять на своей тачке в сладком форсаже. Сейчас в игре появилась новая трасса, которую для подруги сделал Ральф. Пройти ее тяжело. Так тяжело, что руль автомата отваливается и остается в руках девочки, которая играет на нем. Беда не приходит одна. Управляющий залом пытается поставить руль на место, но он ломается окончательно. Найти такой же будет очень непросто. В видеоигре начинается паника, ведь если руль не заменят, сладкий форсаж отключат навеки. Но надежда еще есть. В интернете кто-то продает нужный руль. Ральф сразу принимает решение. «Выходим в интернет», — объявляет он Ванилопе. «Вперед!» Друзья ныряют в Wi-Fi, чтобы добраться до онлайн-магазина, где продается руль. Начался аукцион. И кроме Ральфа с Ванилопой, в нем принимает участие всего один покупатель — маленький мальчик. Начальная цена — $270. И каждый раз, когда друзья повышают ставку, он добавляет еще 5. На цифре 325 Ванилопа не выдерживает. 1000! Мальчик молчит. Значит, это конечная ставка? Нет, потому что Ральфу и Ванилопе очень нравится выкрикивать числа. Ставка за ставкой, они приходят к сумме $27001. Как это много! «Так речь о настоящих деньгах?» — спрашивает Ванилопа. «Где же столько взять?» Ванилопа уже начинает подтормаживать. Все игры так делают, если в них долго не играть. И тут друзья встречают Спамли — человечка с зеленым лицом, у которого есть решение. Ральф должен найти драгоценный предмет и отдать ему. Это тачка, которая принадлежит Шенк, гонщице из игры «Убойные гонки» для бесстрашных водителей. Друзья угоняют тачку. Но Шенк — умелая гонщица, и ей не составляет труда отвоевать машину обратно. Да, совет Спамли не очень-то помог. Всем известно, что в интернете можно прославиться и заработать денег, записывая веселые видео. Можно, например, снимать фильмы или корчить рожицы. А в этом деле Ральф — настоящий мастер. Видео про козу с лицом Ральфа немедленно становится вирусным. Бизнес-леди Класс поздравляет Громилу. «Ты в тренде!» — говорит она. «Но одного видео мало, нужно снять больше». Ральф очень занят, а Ванилопа отправляется на просторы интернета рекламировать его видео. И вот, наконец, у Ральфа достаточно денег, чтобы купить руль. Ему не терпится вернуться обратно в свой игровой зал и все исправить. Он звонит Ванилопе, но случайно слышит ее разговор с Шенк. «Какой удар! Девочка хочет остаться в интернете ради убойных гонок. Уж очень ей понравилось в них участвовать». «Что? Значит, Ральф больше не нужен лучшей подруге?» В отчаянии он идет к приятелю Спамли, двойному Дэну. Этот подозрительный тип дает Ральфу компьютерный вирус, способный затормозить убойные гонки. План Ральфа прост. Когда Ванилопа увидит, что убойные гонки стали скучными и медленными, она решит вместе с ним вернуться в свой сладкий форсаж. Но ничего не выходит. Вирус не замедляет убойные гонки, а крушит их. Ральфу приходится взять дело в свои руки. Ему удается спасти Ванилопу и отнести в безопасное место. Гонщица потеряла сознание, но когда она приходит в себя, Ральф признается в том, что сделал. Ванилопа в ярости. Она берет медаль из печенья, символ их дружбы, и отбрасывает ее с такой силой, что медаль раскалывается пополам. И на этом проблемы не заканчиваются. Вирус продолжает распространяться. Этот вирус копирует слабые места. Встретившись с Ральфом, он тут же принимается копировать его растрепанные чувства. И теперь тысячи неуклюжих, неуверенных в себе Ральфов заполонили весь интернет. Все вирусы выглядят в точности как Ральф, виновник этого переполоха. И всем им нужна Ванилопа. Они готовы пойти за ней куда угодно. Когда девочка это понимает, вместе с настоящим Ральфом она уже было заманивает все вирусы к антивирусному порталу. Но клоны объединяются, превращаясь в одного гигантского Ральфа. Кто сможет остановить этого монстра? Гигантский Ральф хватает настоящего и сжимает в своем огромном кулаке. Ванилопа готова всю жизнь провести с этим великаном, если он согласится отпустить настоящего Ральфа. Но маленькому Громиле удается объяснить гиганту, что дружба так не работает. Нужно отпустить подругу и довериться ей. Он нашел нужные слова. Уязвимость и неуверенность в себе, которые терзали гигантского Ральфа, наконец тают, и великан, улыбаясь, растворяется в воздухе. Интернет в безопасности. К счастью, дружба маленькой гонщицы и неуклюжего Громилы только окрепла. Им было очень страшно, но все закончилось хорошо. Это приключение научило всех тому, что, работая в команде, друзья могут одолеть любого противника, даже самого большого. Пора снова соединить вместе половинки медали дружбы. Руль сладкого форсажа починили, и видеоигра теперь работает как новенькая. Ванилопа стала чемпионкой убойных гонок, а Ральф вернулся к себе, в мастера Феликса. Но они с Ванилопой часто болтают по видеосвязи, делясь друг с другом шутками и хорошим настроением.